Добрый день, директор. О, Ставия, как твои дела, солнышко? На удивление, Светлана, ставшая директором гимназии, всегда обращалась с курсантами нежно, даже по-матерински. Она до того привыкла, что вся ее жизнь крутится вокруг заботы о подростках, что не стала ничего менять. Как обращалась, так обращается. Прекрасно, Светлана Марковна. Позавчера защитилась на голубой плащ. Похвасталась Ставия и на секунду вынула плащ из кармана, тут же отправляя его обратно. Умница какая, что же сразу не пришла похвастать. Да все некогда было, я ведь защитилась по боевке, так что пока что, пробиваю себе жилье. Совет обещал обеспечить, так пусть обеспечивает, в конце концов. Пока в синем ходила, еще нормально в общежитии пожить, но для голубого, это урон чести. Ничего, я передам через Стейна твою просьбу, и уверена, ее удовлетворят. А пока рассказывай, зачем все-таки прилетело, солнышко? Всем оборотням передали о возможности пробудить способности к психокинезу, Светлана Марковна. Я бы хотела пройти процедуру. Вот зря ты в свое время отказалась от курса по управлению праной, девочка. До сих пор жалею, что не уговорила я тебя. Но да, такое сообщение было. Сам Стейн рассылал. 3 часа в комнате связи просидел. Ставя бывало в комнате связи и ничего интересного там не было. Пустая комната. Посередине летающее кресло-артефакт. Садишься в него, тот взлетает, да так точно, что голова сидящего на стуле оказывается прямо в центре другого артефакта, что свисает с потолка. Этакая перевернутая тарелка, вся исписанная рунами, изнутри и снаружи. Что этот артефакт делает, девушка не знала, но ходили слухи, что истинный глава гимназии может с помощью него ментально найти любого, если не во всем мире, то уж на серой земле. Точно, я отказалась тогда потому, что это казалось мне воплощением моей ограниченности внутренней магией. А теперь поумнела, приятно улыбнулась Светлана Марковна. Поумнела, согласно кивнула головой девушка. И все же, что там с психокинезом? Да ничего особенного. Приходи через 2 дня, я внесу тебя в списки. Сам вторая жизнь будет делать великое колдунство, а дальше только развивай. Все, как и всегда, в общем-то. Директор пожала плечом и повела рукой, приглашая бывшую ученицу выпить с ней чая. Ученица согласилась, а кабинет постепенно заполнялся оборотнями, которые, как и Ставия, просто не могли упустить такую возможность расширить возможности. И каждому веретница искренне улыбалась, каждому была рада. Но, что самое главное, каждый из пришедших был рад видеть директора гимназии. И Ставия немного позавидовала. Ее хотели, желали ей обладать, словно красивой вещью, но вот такой признательности и даже любви к ней никто не испытывал. Когда все уже разошлись по своим делам, Ставия все еще сидела в своем кресле и обдумывала свою мысль. Она подняла голову и увидела спокойную улыбку веретницы. «А могу я предложить свои услуги, как наставница в этом гимназии?» Ставия сохраняла лицо спокойным, но скрыть волнение от веретницы, да еще и столь сильной, не смогла. «Конечно, девочка, мы только рады, когда наши ученики возвращаются к нам и предлагают свою помощь в обучении будущих поколений. К тому же, скоро появится вакансия наставника по магическому бою. Преподаватель, с которым у нас заключен контракт, скоро оставит должность, и твоя помощь будет очень вовремя. А пока он не ушел, я бы посоветовала походить к нему на лекции и на практике, составить план обучения. Если что непонятно, приходи, я всегда помогу». «Спасибо, Светлана Марковна, огромное спасибо, ни за что, солнышко, я всегда рада помочь. Как наставнику, мы выделим тебе апартаменты в правом крыле, если предполагаются разрушительные или просто опасные магические эксперименты, скажи сейчас и тогда возьмешь апартаменты в левом крыле, там они защищенные рунной магией. Нет, пожалуй, я поселюсь в правом крыле, внешняя магия мне все еще недоступна, а психокинез на первых порах вряд ли будет силен». Так что занимать комнаты веретников мне не с руки. Вот и правильно, девочка. Ключи и номер комнат возьмешь у секретаря на выходе, расписание глянешь где всегда. Заселяйся, солнышко. Так Ставия вернулась в школу и постепенно развивая доставшуюся ей эмпатию, она стала преподавать в своей альма-матер, ну и многие другие обязанности появились. Одной из них оказалось принятие продовольствия через портал. Прошло чуть больше 3 лет с тех пор, как усталая и испуганная, девушка появилась здесь, в 14-м гимназии, но теперь она совсем иная, взрослая, уверенная в себе колдунья, Магесса, оборотень и боевой маг. Ставия заметила, что в открытый портал проникли чужие практически случайно. Почувствовала азарт, которого при обычной разгрузке не бывает. Это простая, но утомительная работа и таких эмоций просто не вызывает. Поэтому и перешла на аурное зрение, увидев пятерых магов тени, в руках у которых оказалось страшное оружие. Магов тени она распознать смогла только потому, что и сама кое-что понимает в этом искусстве и прятаться в тени умеет. Пожалуй, не хуже, чем эти вот террористы. Да и алхимическую взрывчатку опознала только в силу того, что хотела заниматься алхимией, думала, что получится, но там тоже нужны внешние воздействия. Однако с теорией разобралась, даже немного практики у нее появилось. В некоторых щитах используются превращения в алхимические вещества, так что разбираться в них ей просто пришлось. «Пречистая дева, это что еще такое?» – прошептала колдунья. Тут же она разогнала свой разум на максимальные обороты и прокачала ситуацию. Пятеро. Маги тени, но они всегда изучают что-нибудь из смежных школ. Очень уж эта магия не подходит для боевых действий, да и в обычной жизни от нее толку маловато. С другой стороны, на Серой Земле это единственный вид магии, позволяющий открыть портал в другие миры. По крайней мере, на данный момент. Еще, говорят, раньше был открыт портал прямо в Лэнг, но тот был портал тьмы и основан на ритуале жертвоприношения. Более того, портал был открыт постоянно, а значит, жертвоприношения происходили постоянно. Девушка экстренно решала, что же делать с этой пятеркой колдунов. То, что она с ними справится, вызывает законные сомнения и неспроста. Как минимум двое из них носят зеленые плащи, то есть они мастера. В то время, как сама девушка, пусть и сильный, но подмастерье. Зато она боевик, хоть и контактный по большей части. Ладно, рискну. Все равно, кроме меня тут никого нет. С ее ауры слетело заклинание из магии метаморфизма и тут же изменило ее саму. Девушка стала странной пародией на слизняка. Она вытянула десятки трубок, что располагались по всему ее телу, и словно из десятков брандспойтов, окатила колдунов жутко концентрированной кислотой, которую вырабатывало само ее тело. Ее превращение заметили, и двое колдунов успели так густо замотаться в тень, что она стала превосходной защитой. Кислота скатилась на землю, не причинив им никакого вреда. Ну, кроме того, что они вышли из режима невидимости. Еще один колдун, шедший последним, успел телепортироваться на десяток метров и тоже спасся, однако левой ногой все-таки вступил в лужу кислоты. Обувь не продержалась и секунды, а потом колдун заорал. Кожа, мышцы, даже сами кости ноги потекли, причиняя ему невыносимую боль. «Ах ты дрянь!» — крикнул один из мастеров, рассматривая остатки еще двоих синеплащников. От них вообще ничего не осталось, растворило буквально за пару секунд. Впрочем, ждать реакции колдунов на свои действия Ставия не стала, тут же превратившись в подобие дикобраза и обернулась вокруг своей оси, стреляя длинными, металлической твердости иглами, по еще живым колдунам. Раненого добило, но мастера воздвигли теневую стену, которая легко приняла на себя удар. Эмпатия подсказала, что сейчас будет ответный удар, а форма дикобраза крайне неповоротлива. Она только на одном месте крутится быстро, а просто отпрыгнуть в бок просто невозможно. Конструкция скелета и лап не позволяет. По сути, эта форма – биологический аналог пулемета, только стреляет он костяными спицами. Ставия всматривается в ауры теневиков, напрягаясь по максимуму. О, знакомая схема. Провести атаку через тень, чтобы соперник не мог сориентироваться и защититься. А сама атака, похожа на сеть, этакая лазерная сетка из сверхплотного пламени. Прожигает все подряд и если не защититься, то ее просто порежет на мелкие кусочки. Зато теперь ясно, кто пришел к ней в гости. Риза странный. Этот маг развил в себе два направления, тень и огонь. Очень странный и разумный. Тут прозвище действительно попало в точку. Обычно, огонь теневикам просто не дается в силу многих причин. В частности, характер просто не подходит. Скрытникам и параноикам яркий огонь просто ни к чему. А вот кто второй мастер, Ставия пока не поняла. Аура незнакомая совсем. Девушка не думала долго, она превратилась в свою самую первую форму и взмыла к небесам. Только крылья глухо хлопнули по воздуху. Огненная сеть пролетела в паре метров под ней, ярко вписавшись в стену гимназии, впрочем, тут же рассыпавшись на безобидные искры. Так и не спустившись на грешную землю, девушка преобразовала свое горло и громко крикнула. Тревога. Ну как громко. Половина окон в здании гимназии рассыпались. А уж крик, наверное, услышали и в недавно отстроенном дворце. Кстати, красиво получилось и величественно. 12 башен по количеству магов в совете и общий ансамбль поражали воображение. Ставия повернула голову, снова немного изменила горло, как показывали на уроках метаморфомагии, что есть силы, заорала на теневиков. Звука, как такового, они даже не услышали, разве что какой-то писк, но страх испытали такой силы, что один из мастеров не удержался. Штанина показательно намокла, и девушка внутренне довольно усмехнулась. Снова частичное преобразование, но на этот раз желудка, пищевода и ротовой полости, а через секунду она буквально блюет на магов жидким азотом. К сожалению, долго держать такое преобразование у нее пока не получается. Слишком сложно, да и выделять азот из воздуха, охлаждать в специальных органах, которые приходится выращивать в желудке, да еще и постоянно вдыхать выращенными воздухозаборниками, все это требует сильной концентрации. Конечно, для разогнанного разума это вполне посильный труд, но все же, заклинание уровня мастера, как минимум. Так что, скинув преобразование, она отлетела к отброшенным бочонкам с алхимической взрывчаткой и приземлилась, снова превращаясь. Алхимическая взрывчатка легко нейтрализуется другим веществом, и в виде пара, это вещество используют для создания философского камня. Забавно, Ставия хотела научиться его создавать, и даже освоила превращение специально для этого, но поскольку на последнем и предпоследнем этапах нужно насыщать каменную крошку, а потом и раствор маны, чего она сделать не может, разве что готовить в миниатюрных тарах, ведь аура у нее невелика, зато вот сейчас пригодилась. И превратившись, Ставия направила манипулятор на проткнутые крылом бочонки. Пар вырвался под высоким давлением и, соприкоснувшись с взрывчаткой, стал обычной слабенькой кислотой. Пары этой алхимической кислоты крайне ядовиты, так что девушка просто задержала дыхание, пока обезвреживала принесенную гадость. И вряд ли ей бы позволили обезвредить бочонки, если бы сразу после ее крика не открылся портал, и из него не вышла Светлана Марковна. Поэтому, больше не беспокоясь о врагах, девушка занялась второстепенной опасностью. А когда закончила и обернулась, все было совсем иначе. Неизвестный зеленый плащ висел высоко над землей в лапе огромного воплощенного духа и зачарованно смотрел в глаза гончий, которые исходили призрачным дымком. Ариза странный валялся растерзанный и наполовину сгнивший. Он буквально распадался на простейшие клетки. Целители и впрямь бывают страшны в гневе. Ставия только передернулась, глядя на то, что совсем недавно было мастером теней огня. Теперь он буквально терял тело, и уже даже не орал. Он вообще не орал, на удивление тихий получился бой. Ни тебе взрывов, ни тебе криков. Все тихо, только ветерок, иногда меняя направление, гуляет по поляне заднего двора. Вдруг раздался хрип и резкий влажный звук. Ставия узнала его. Именно так ломается шея. А через секунду тело колдуна упало на землю. Буквально мгновение, и вместо пятиметровой гончей стоит Светлана Марковна. Спокойно улыбнувшись, она погладила по предполагаемому лицу реально страшную животину, которая тут же превратилась в Ставию. «Спасибо, солнышко, ты вовремя вмешалась. Не хотелось бы потом отстраивать гимназии заново. Очень уж много алхимической взрывчатки создал этот колдун». Она указала пальчиком на неизвестного девушки-колдуна. «Таким количеством можно пару-тройку кварталов сравнять. А зачем они вообще напали? О, их довольно долго подзуживали на это. Да и сами они считали, что 14-й гимназий явно лишний. К тому же, личным оскорблением сочли то, что здесь проходит обучение не колдуны. Ведь костяк военного корпуса, все спецподразделение, обучали именно здесь. Да ты и сама многих из этих ребяток знаешь». «Конечно, знаю. Ну, вот, так оно все и вышло. Но ты не волнуйся, я разберусь с порталом, поставлю ограничение на пропуск только не магов. Обмануть его куда сложнее, чем нынешний портал. Так что, все будет в порядке. И поздравляю, ты молодец, недаром голубой плащ носишь. Еще годик и зеленый можно давать». Сама Светлана Марковна уже пару лет зеленый плащ носит и по знаниям с навыками, вполне может претендовать на желтый, только вот почему-то не стремится. Для Стави это странно, а для директора странно желание метаморфини выделиться. Просто две разные женщины. «Что у вас тут произошло?» — прозвучало из-за спины. Девушка вздрогнула. Как это она так увлеклась размышлениями, что портал не почувствовала? Обернулась. Стиин огненный великан, собственной персоной. Этот человек, самый главный в 14-м гимназии, давно стал притчей во языцах. О нем ходит столько слухов, что все и не упомнить. Один факт о нем знают все, он ученик самого Креола-разрушителя, главы совета, остальное только слухи. Вроде как именно он придумал, как сделать из обычного человека оборотня или веретника. Вроде как именно он придумал, как растормаживать мозги магам и немагам. Вроде как, да долго можно перечислять. Ставия знала о нем немного, разве что то, что он женат сразу на двух магессах. Ольгу в гимназии знали все, а вторая жена вроде как учится в первом гимназии, но на каком факультете, неизвестно. Есть дочь, но об этом знает весь Иххари. Дружен с троим жизни Мураком Вивисектором. Со вторым проводит какие-то совместные эксперименты, как и с первым, вроде как, рунный маг, и, пожалуй, единственный мастер этой магии во всей стране, создает артефакты. Ну и главное, мастер магии, который вообще не носит колдовского плаща, судя по ауре, которая сейчас не сокрыта, пусть и не сильный, но зеленый плащ, определенно. Ставя еще раз прошлась магическим взором по ауре стейна огненного великана и задалась вопросом, как с такой невеликой силой он воплощает столь мощное заклинание, ведь это его визитная карточка. Поговаривают, что во время войны в Ракуше, он убил архимага с помощью этого заклинания. Правда, вроде как, Ригеллиона убил глава совета. В общем, тут слухи не сходятся. Хаем, любопытство подняло голову. Да ничего страшного, Стейн. Вон, пятеро теневиков решили взорвать гимназий, но тут их встретила Ставия. Девочка талантливый оборотень-боевик, так что большую часть устранила сама, а в конце и я немножечко помогла. Решение это теневики приняли явно не сами. Что-то такое зреет в рядах колдунов, неприятное. Светлана Марковна чуть поморщилась, показывая свое отношение к политике в общем и интригам в частности. Да, я в курсе. Креол тоже говорил что-то подобное. Нападение, к слову, произошло не только на наш гимназий, в остальных тоже. Отбились, конечно, но все это неприятно. В общем, считай, что я ввожу код желтый. Боевку увеличить, нагрузку общую усилить. Ускорь программу обучения и доведи до каждого курсанта причину этого. Будут стараться, выживут. Спасибо, Света. Тебе тоже моя благодарность, Ставия. Ты умница. Премия тебе будет, за риск. Свет, охрану вруби в параноидальный режим. Хорошо, Стейн, включу. Извините, Стейн огненный великан, а можно задать вопрос? Конечно, задавай, девочка. Царь и бог в этих стенах, в прямом общении мужчина оказался не таким, каким она его себе представляла. Ставия думала, что это будет властный маг с тяжелым, возможно даже злым взглядом, и конечно, куда сильнее, плащ оранжевый наверное, а на деле, вполне нормальный парень, разве что общаться он предпочитал по делу. Четко и ясно. Скажите, а как вы создаете свое заклинание огненного великана? Сама-то я не смогу его создать, но многим это интересно. Хаем, пойди в библиотеку любого гимназия, нашего в том числе, и прочти. Там все есть. Правда? А я думала, что нет. С чего бы? Все, что открывается нового, все, что есть старого, все это есть в любом гимназии, если не на руках, само собой. Но в таком случае, можно взять в библиотеке дворца. Начиная с желтого плаща туда свободный доступ, в красный зал, я имею в виду. Там есть все, разве что кроме заклятий уровня А+, но они доступны только тем, кто состоит в совете, архимагом. Я вспомнил, где видел твое имя. Как раз в библиотеке первого гимназия. Ты брала полное описание зеркала Скорпа. И как получилось? Конечно, оно не сказать, чтобы очень сложное. Просто требования к контролю велики. Да, я знаю. Тоже его освоил, давно уже. А можно еще вопрос? Давай, только быстрее. Времени у меня немного. Конечно. Вот говорят, что это вы убили Ригеллиона Одноглазого. Это правда? Нет, конечно. Его Креол прикончил и душу забрал. Да и как ты себе вообще это представляешь? Я тогда даже до уровня подмастерья не дотягивал. Как я мог убить серого плаща? Но, нет, нет. Пнул его через все поле боя, это было, но ты и сама должна понимать, что это на нем даже царапины не оставило. Так что не забивай голову глупыми сказками про слабых магов, которые убивают архимагов. Тут нужны десятки совпадений, обстоятельств и просто везения. Короче, малореально все это. Разве что совсем уж идиот попадется, сильный, но неумелый. Так что набирайся силы, умения, контроля и козырей, понятное дело, без них никуда. И все же, подтяни ментальную защиту. А то я прошел ее, а ты и не заметила. Нельзя так, Ставия. Если у самой не получается, пройди ритуал, который повесит тебе такую защиту. Правда, естественная скорость восстановления маны упадет, процентов на 20, но тут уж, что важнее выбирать тебе. А мне уже пора идти. Спасибо за совет, повелитель, и хорошего вам дня. И тебе, Ставия, и тебе. Мгновение, и Стейн огненный великан исчез. Понятное дело, что у такого мага дел очень много, так что винить его в столь скором завершении интересного разговора не нужно. Да и мысль сходить в постоянно пополняющуюся библиотеку и подыскать себе еще заклинаний, которые она может использовать, стоит обдумать. А пока, нужно зайти к Людмиле и пройти, наконец, третью пелену. Давно пора, но без присмотра было как-то неуютно. Вчера же Людмила вернулась, так что осталось только попросить. Девушка отправилась в левое крыло, отрастив себе крылья. Пришла пора становиться сильнее, ведь впереди еще много боев и приключений. Часть 24. Привет, Ванесса. Чему обязан? Привет, Стейн. Во-первых, тебя Криол зовет на заседание совета, а во-вторых, убери от меня своего монстрика, а, монстрика, Ижи. Ну тот, которого вы с Мураком собрали. Ванесса махнула рукой в сторону двери, за которой остался боец. Ижи, тот самый солдат ракушской армии, с оторванной ногой, послушался меня и все-таки добрался до серой земли. Калека-то он калека, но упорный, как не знаю кто. Когда-то я дал ему надежду на возвращение ноги, и он вцепился в нее словно клещ. С одним из кораблей он прибыл на остров, переодевшись в форму солдат серых, и уже тут нашел меня практически через год после моего тут появления. Флешбэк. Я спокойно шел по Ихарию по направлению к первому гимназию, библиотека в нем, пожалуй, самая упорядоченная из тех, что я видел на серой земле. Как из грязной кучи возле дороги послышалось сипение и кашель. Это меня заинтересовало. Почему? Да потому что в Ихарии можно прямо на земле пирожки раскладывать и есть их после этого. Здесь чистота, а о нищих, что вот так живут, тут не вспоминали уже очень давно. Всех, кто был, давно в Лэнг отправили. Я подошел и оттолкнул ногой какие-то отбросы бумажной фабрики и увидел заросшего человека в битой жизнью шинели. Присмотрелся. Знакомая аура. Окинул взглядом всю фигуру и вспомнил его. Этому солдату, причем ракушской армии, оторвало ногу, и я же сам ему советовал добраться до серой земли. И вот он здесь, правда, в еще более плохом виде, чем когда я видел его в последний раз. Мда. И же, если я не ошибаюсь, не ошибаешься, колдун. Я все-таки нашел, и он отрубился. Видимо, сил уже совсем не осталось, а я вдруг почувствовал ответственность за него. Ведь если бы не мои слова, не та надежда, что я ему подарил, он бы здесь не оказался. Жил бы себе дома, в ракуше, пусть и одноногим. А теперь он просто умирает от голода, жажды и простуды в грязной подворотне на краю мира. А ведь он реально полмира пересек, чтобы здесь оказаться. И хорошо, что его я увидел, а не стража или тем более СБ. Те бы из него душу бы вынули, причем вполне возможно, что буквально. Ладно, подумаю об этом позже, а пока придется сменить маршрут. Подхватил солдатика телекинезом и потащил его к Тараю. Тот не обрадовался дополнительной нагрузке, но просьбу выполнил и поставил Ижия на ноги в рекордные полчаса. Там же, в больничной столовой, его накормили, и я забрал его с собой, уверенно ковыляя на одной ноге, ибо вторая деревянная. Ижий рассказал, как он добирался до серой земли. Его авантюризм просто поразил меня. Переодеться серым, с его-то ни разу не серой кожей и полным отсутствием знания языка, это сильно. Но доехал, доплыл и даже выжил в течение полугода на серой земле. Молодец, в общем. Куда мы идем-то, колдун? Выговорившись, он наконец-то заинтересовался самым главным. Мы идем договариваться с Мураком Вивисектором. Не беспокойся, прозвище у него прямо-таки в тему. Но суть в том, что платить тебе за возврат ноги нечем. Совсем. А потому, будем договариваться на других условиях. Ты главное молчи, и дай мне с ним поговорить. А там уж, куда кривая вывезет. Лады, лады. Все равно я в этом всем ни черта не понимаю. Вот и славненько. Почти пришли, к слову. Вон та башня как раз его и есть. Я показал парню на башню, в которой живет Мурок. Ведь как члену совета ему выделена целая башня. Весь комплекс дворца впечатляет, особенно центральная башня, которая безраздельно принадлежит Криолу. Она в центре комплекса и самая большая. Даже не доходя до дворца, чувствуется могучая магия, пронизывающая это циклопическое сооружение. Противодемонические щиты, кинетические, магические. Проходя под сводом врат, можно почувствовать их буквально кожей, настолько сильна здесь концентрация магии. От души Криол вложился. Каждый камень, каждую стену сам проконопатил. Его магию легко отличить. Чуть колкая с привкусом жары и внутренней ярости. На языке покалывает. До башни дошли быстро, нигде не задерживаясь. Охрана дворца меня знает отлично. Едва ли не каждую неделю здесь появляюсь, так что задерживать меня не стали. В кабинет к Мураку прошли без задержек. «Приветствую, Мурак Вивисектор», — проговорил я, увидев главврача в его кресле. «Хаэм, Стейн, я не ошибаюсь, мой мальчик, все верно», — я кивнул ему в ответ. «Блин, хоть бы ауру скрыл, а, ведь у серых колдунов это в моде. Давит он слегка, хоть магия у него не злая, какая-то естественная, что ли. Зачем пожаловал? Ученик главы совета, и кто этот несчастный?» Мурак кивнул на Ижея и оглядел его с головы до ноги. «Тут вот какое дело, этот вот парень хочет вернуть себе ногу, но заплатить ему нечем, как можно понять по его внешнему виду. Вижу, и что ты хочешь, чтобы я сделал ему операцию бесплатно? Нет, ни в коем случае, я предлагаю вот что. Парень в отчаянии, так почему бы не совместить приятное с полезным, вернуть ему ногу и провести эксперимент?» «Какой?» – живо поинтересовался Мурак. «Эксперименты он любит, очень, очень любит. А давайте поместим его в баксы хором, вдруг нога и отрастет, только не предлагайте свои суперпилюли, хорошо, они слишком просто слишком». Учитель сказал, что при такой концентрации бахьянь в этих пилюлях, странно, что ваши эксперименты вообще выживают. «Интересное предложение, я в принципе не против, но что будет, если не получится, тогда уберем все лишние». Все мутации, если проявится, и приведем в норму, ну и ногу отрастим. Все-таки, добровольцы у вас тут редкость, так зачем быть жестокими, можно и заинтересовать. Я хитро улыбнулся, намекая, что это не последний эксперимент, который можно провести на этом добровольце, но для этого нужно отнестись по-человечески. Я, кажется, понял тебя. Великий врач улыбнулся и встал с кресла. «Идемте со мной, мальчики, идемте же со мной». Мы прошли через длинный коридор, поднялись на десяток этажей и уже там нашли нужный кабинет. Вот он, дивный хор, кровь зверобога. Воистину волшебная субстанция, которую не получить в алхимических лабораториях, даже магия бессильна пред этой задачей. Только естественным способом, драгоценные мои мальчики. Мурак указал на огромный герметичный бак, в котором плескалась практически черная жижа. «Ясно. Могу я внести в эксперимент свои 5 серебряных?» — спросил я биомага. «Да на здоровье. А в чем они будут заключаться?» — говорил я с Лагмиром на эту тему и выспрашивал у него со всей дотошностью, о чем он думал, когда лежал вот в этом вот ихоре. И знаете, пусть и с трудом, но он вспомнил, будто сильно сокрушался, что не успел увернуться от удара раненого чудовища, а получил он после этого скорость, огромную, непостижимую скорость. Вот я и подумал, а почему не может оказаться так, что этот ихор может улавливать мысли того, кто в нем лежит? Хаэм, интересная догадка, и что ты хочешь с ней сделать? Проверить, само собой, заставлю нашего подопытного думать о регенерации, вдруг получится? О, интересная мысль, очень интересная. Может тогда и пилюлю мою пусть проглотит, и изнутри воздействие будет и снаружи, можно попробовать. Согласился я с ним, но тогда, мне будет нужен один артефактик. Какой, заинтересовался Мурак, усилитель ментальной магии. Вот оно что, да, да, это очень интересный эксперимент, да, восторженно пропел биомаг. Давай же начнем поскорее. Хорошо, вы не могли бы пока объяснить ему примерную клеточную структуру, чтобы он понимал, чего именно он хочет? О, это легко, там же все совсем просто. Иди, Стейн, я все ему объясню. Ладно, только без меня не начинать, прокричал я уже с той стороны двери. Я выбежал из башни и со двора дворца, а то в нем все перемещения порталом были строго регламентированы. Понятное дело, что моих порталов в допуске не было. Быстренько забрал свой шлем-усилитель и обратно бегом. Минут за 20 управился, а когда вернулся, то увидел забавную картину. Ижей сидит в кресле, а перед ним десятки, сотни иллюзий, и Мурак подробно рассказывает как, что и с чем взаимодействует. Мне даже стало его немного жаль, ведь понять его ученик мог с 5 на 10 и приходилось подбирать слова такие, чтобы Ижей его понимал, что совсем непросто. Однако, как я понял, с основой они разобрались, с таким-то наглядным пособием, а вот и я. провозгласил я, ставя на стол артефакт. «Вы готовы?» «Да, вполне, ХМ. Интересный артефакт. Позволишь?» – спросил биомаг и, не дожидаясь разрешения, тут же напялил шлем себе на голову. Тут же по всему дворцу раздалась странная песенка. «Добрые вампирчики скачут у окна, злые проходимчики их хотят украсть». Пришлось тряхнуть головой, отсекая ментальный поток криво выводящего Мурака и сдернуть с его головы шлем. «СССС, не делай так больше, очень тебя прошу, или, хотя бы в ноты попадай и текст измени, БРРР». Вырвалось наружу мое негодование. «А что, хорошая песенка, ну ладно, ладно, начнем, погоди, нужно повысить его сосредоточенность», притормозил я Мурака, и занялся ИЖИИМ. «Гипноз, все-таки, нужная вещь, 3 часа работы, и он будет сосредоточен, как никогда. Мыслеобразы сформированы, запомнены, и он готов их воспроизводить, пока не состарится. Ну, или не скинет установку, что сомнительно». Скормили ему чудо-таблетку от Мурака, одели на голову шлем и засунули в бак. Протез остался сиротливо лежать на полу у бака, а сам Ижий, в шлеме, аккуратно поместился внутри. Только трубка торчит наружу, да маска закрывает половину лица. «Дышать-то чем-то нужно». Щелкнул перед его лицом 3 раза, и парень погрузился в черную жижу. «Теперь только ждать, ну и молиться, если на то пошло. Наверное, зря я затеял этот эксперимент, но ему реально нечем было платить, а у меня денег нет. Все ушли на последние закупки для гимназии, которой она только что стала. Копирование книг из библиотеки совета оказалось дорогостоящим. Все туда и ухнуло, но сделать это нужно было, так что я не жалел о тратах, да и поднакопились денежки. Что на них, молиться что ли? Так-то, может, и заплатил бы за парня из своего кармана, но нечем. Пришлось сделать так, чтобы Мурак и сам был рад сделке, да и жию прибыток, надеюсь. А то по статистике самого Мурака, положительные изменения только в 1/4 случаев, да и из этой 1/4 выживает едва ли половина. В общем, надежда – это хорошо. Мурак, где данные его сканирования? Ты же провел сканирование, пока я за артефактом бегал? Провел? Конечно, только карту пациента еще не заполнял. Ясно, когда заполнишь? Да можно и сейчас, все равно плановых операций пока нет. Так и вышло, что мы просидели рядом с баком 3 дня, а когда вытащили Ижия из банки, у него уже были обе ноги. После обследования выяснилось следующее. Во-первых, жидкость, которая получилась из смеси и хора и 1,5 десятков алхимических жидкостей, своего свойства к ментальной восприимчивости не утеряла. Во-вторых, кажется, мы получили 2-го росомаху, потому как регенерация у него запредельная. Он палец вырастил за 4 секунды. Палец. Порезы на нем вообще в тот же момент зарастают. При всем при этом, не изменилось ни количество праны в его организме, ни маны. Зато, появилось новое образование на магическом теле. Водил показать Криолу. Он сказал, похоже, что это так называемое ме, ме регенерации. Удобная штука. Надо было и мне такой просить в свое время. Тут он отвернулся и пошел дальше. Дел у него и без моих экспериментов хватает. Впрочем, далеко он от меня не ушел. Мне пришла мысль, которая, как оказалось, понравилась и Криолу. Сделать из парня демона-убивашку. Как? О, это очень непросто. Уже на следующий день я собрал вместе Криола и Мурака. Был также и Тарай Жизнь. Ну и я с Ижием, само собой. Ну, говори уже, ученик. Времени и без того нет. Пожиратель тьмы, ответил ему я и замолчал. Взгляд темных глаз учителя метнулся на меня, потом на Ижия, потом снова на меня и снова на него. Подробности, приказал уже серьезно настроенный маг. С этим сложнее, учитель. Если бы я знал сам, так и вас бы всех не дергал. Понимаю же, что вы и без того заняты выше крыши. Но суть примерно такова. Нужно не только сделать из его души артефакт-пожиратель, но совместить его с конвертером и накопителем. Знаю, я поднял руку, прерывая все возражения. Знаю, что это практически невозможно, но варианты всегда есть. И мой вариант такой. Физическое тело – это тоже часть души, пусть и в некотором смысле отъемлемое. Но по факту, нет материала лучше, для того же накопителя, чем своя же кость. То же самое с конвертером. Придется вырезать ребра, а они у него тут же отрастут заново, ты ведь и сам знаешь, прокомментировал биомаг. Ничего, еще раз вырежем. И присобачим уже измененные, а из тех, в подарок, можно какие-нибудь артефакты смострячить, чисто в качестве аванса. К тому же, его мерегенерация питается от его же маны, а магическое тело у него не развитое, слабое. Так что, я надеюсь, Трей нам подсобит и будет держать его пустым, пока мы над Ижеем колдуем. Сможешь вытянуть всю ману и держать его в таком состоянии? Спросил я целителя. Смогу, это не трудно совсем. Даже Ольга сможет, я ее хорошо обучил. Это хорошая новость. Значит, тут проблем нет. Едем дальше. Общая система взаимодействий между свойством пожирателя и конвертера с накопителем должна быть выведена на поверхность тела. Более того, хотелось бы иметь возможность усложнять систему, придавая ей новые свойства. Ну, например, дать возможность напитывать заклинания, нанесенные на кожу в рунном виде. В идеале, десяток разнопрофильных чар вполне хватило бы. А где он будет брать силу в обычное время, когда не поглощает тьму? Спросил Криол. Научу его медитации, да и вообще, протяну через военную программу обучения в своем гимназии. Хм, вот как, Стейн, а зачем ты вообще все это затеял? Учитель, война с Лэнгом, это мне понятно. Но как ты собрался защищать от них Ванессу, а, да и в самом Лэнге он тебе пригодится. Или ты не для этого Димоволка создаешь? Хм, вот как, то есть это твой аналог Димоволка, только в разрезе биомагии и артефакторики? Хм, интересный взгляд, но можно и так сказать. Понятно, в работу, дозволяю. Как все рассчитаешь, сразу и возьмемся. Консультации в любое время, кроме того, когда я занят. Учитель, совесть-то поймей, ты все время занят. Ну почему, не все время? Минут 10 перед сном у меня есть свободных. Да прям, конечно, там Ванесса, так что не вариант. Хм, ладно, можешь меня беспокоить по этому вопросу в любое время, но более, чем на 5 минут, не рассчитывай. Понял, так и началась эта эпопея. В итоге, Ижей стал пожирателем тьмы, с весьма емким накопителем, уровня так магистра, примерно, 12 заклинаний, горячий телепорт в границе видимости, печать заточения, противодемоническая печать, сковывает, замедляет, аналог благовония скауба, крылья ветра, изменение формы, доспех духа, доспех Мардука, эфирный доспех, зеркало Скорпа, магический меч, меч Мардука, сеть Мардука, заклинание телекинеза. А после моего обучения, получился этакий боевик, заточенный для борьбы против демонов, но и против магов кое-что может. В общем-то отменно получилось. Разогнанные мозги позволили ему адаптироваться к изменениям и быстро освоить все в него вложенное. Медитации помогли потихоньку развивать магическое тело, да и физическое он развил отлично. В общем, вот его-то и поставил Криол в телохраны к Ванессе. Конец флешбэка. Во-первых, Ванесса он не монстрик. Не надо тут. Хороший солдат, преданный, да и человек неплохой. К тому же, он единственный, кто дал магическую клятву, и если в паладине я уверен, то колдунья и лейтенант воздушных войск в твоей охране вызывают некоторые вопросы. Да и против демонов они не смогут выстоять, а Ижей порвет любого, кроме разве что архидемона, сама понимаешь. Такие фигуры по силам разве что Криолу, тут уж ничего не поделаешь. Поэтому я тебя прошу, не гноби парня, он ведь, если что, за тебя жизнь положит. Ненавижу твои манипуляции, Стейн, уныло выдохнула Ванесса. Вот вечно ты так все извернешь, что прямо самой стыдно. А куда деваться, если ты глуха к здравому смыслу в деле собственной безопасности? Приходится. И извини, наверное. Да ладно, что уж там, девушка махнула ладошкой. Есть что-нибудь выпить? Нету, хотя, посмотри в глобусе. Там вроде что-то было, для гостей. Не, пусто, грустно констатировала Ванесса. Ну, тогда наколдуй. А эта мысль. Магесса щелкнула пальцами, временно трансформируя воздух в бокал. Призвала воду, наполнив его, и чуть поднапрягшись, превратила его в вино. Судя по запаху, полусладкое, какая-то ореховая, что ли, нотка. Приятно. О, постоянное превращение, круто, я действительно восхитился, потому что мне оно дается с трудом. И хоть это первое, что я освоил из этой школы, легче мне как-то не становится, или я просто не замечаю. А ведь я куда сильнее Ванессы, а то... Горделиво вздернула носик девушка. Наконец-то стало получаться без напряжения. Чаще тренируйся, будет еще проще, изрек я и так понятную истину. Некогда мне, веришь, нет, стало спать по 5 часов, иначе ничего не успеваю. А если помощников подыскать, я, по крайней мере, так и сделал, не жалею. Правда, сначала пришлось систему настроить, чтобы все работало, а потом уж и замену искать, но оно того стоит, как по мне. Брать серых, опасно это, да и доверие минимум, отбило подачу вон. А если брать тех, кто действительно по-настоящему заинтересован. Кого, например, ну, не знаю, кого-то из умных простолюдинов. Можно ведь найти гениев как-то, не знаю, какое-то поисковое заклятие прикажи создать. В конце концов, у тебя в руках магическая гильдия, а ты из-за пустяков маешься. Где, вот где ты здесь пустяки увидел, а, да мне бы такой сюр и в голову бы не пришел никогда. Бред, блин, как вообще можно отличить гения? Понятия не имею, но у тебя есть как минимум 4 гения в гильдии. Прикажи Тараю их обследовать и, если найдется совпадение по какому-нибудь параметру, выводи статистику. Ищи таких же, и если найдутся хоть 10% гениев, ты в шоколаде. Делов-то, Стейн, ты, блин, выдохнула Ванесса. Вот где ты раньше был, да здесь и был. Ты и сама как-то не горела желанием приходить. Это потому, что я как не приду, так для казны сплошное разорение с твоими задумками. Вот не надо. Сколько казна подняла на моих задумках, лучше скажи. Перебил ее я. 7% годового дохода. Примерно, улыбнулась Ванесса. Вот именно. Так что совесть-то иметь надо. Стоп. Те деньги, что от гимназии стали поступать, ты посчитала? Нет еще. В этом году первый раз денюжки пришли. Так что извини, тем более, кстати, я тут картофан развел и продаю его за границу, весьма неплохой бизнес получился, картофель, угу, в этом мире его вообще не было, а продукт людям по нраву пришелся, а откуда люди вообще о нем узнали-то, так я десяток ресторанов открыл в столицах разных государств, картофельный суп, картошка тушеная с мясом, картошка жареная под леча, картофель в мундире, картошка жареная пластинками в масле, картофельное пюре с тушеными почками, пользуются неувядающим успехом, знаешь ли, ну а через месяцок, когда аппетиты знати, да и простых горожан разогрелись, стал продавать со склада, прямо мешками, султанаты вообще десятками тонн закупают, за бешеные деньги, вот же ты бизнесмен, а меня позвать, а о стране своей позаботиться, тебе напомнить, куда меня страна послала, когда мне помощь была нужна. Страна мне выделила 3 деревеньки на 1500 кадетов, и корми их как хочешь. Ты глаза-то не отводи, не отводи. Тоже мне, институтка в борделе. А ведь я все это не для себя делаю, вообще-то. Ну ладно тебе, Стейн, чего разошился. Я же не говорю, что ты сделал что-то плохое. Просто хотелось бы поучаствовать в предприятии. Нужна земля, крестьяне и десятая доля твоя. То есть, конечно, государство. Почему десятая? Земля моя... Крестьяне тоже, а доля только десятая, потому что их из грязи вытащи, городок построй, денег в это вложи, и немало, быт обустрой, да разреши приторговывать на стороне, чтобы им чего оставалось, все равно воровать будут, так пусть делают это полузаконно, под присмотром, все их воровство должно быть уже заложено в смету, понимаешь, без этого нормальный бизнес не построить, дальше, рынки сбыта создай, рекламу проплати. Ты всем этим заниматься будешь, так ты и не умеешь, а у меня уже рука набита. Вот и получается, что десятая часть твоя, да и то, многовато. Но ты не волнуйся, даже десятая часть, это немалые деньги. 5 миллиардов в полугодии будет. Как раз треть военной программы разом и закроешь. Стейн, а куда тебе девать такие огромные деньги, а? И такое у нее провокационное, а? Получилось, что мне осталось только сурово сдвинуть брови и оскорбленно проворчать. Это уж мое дело. Ну, Стейн, ну расскажи. Жалко тебе, что ли? Хаем, ну смотри. Часть уходит на гимназии. Это он только недавно стал доход приносить. А до того я только вкладывал. И еще 10 лет надо бы, по-хорошему. Полигоны нужно улучшать, исследования вести, ингредиенты покупать и многое, многое другое. Содержать гимназии, удовольствие не из дешевых. Тем более, что здесь учатся не детки богачей. Конечно, теперь-то и таких мажоров хватает, но в большинстве своем обычные серые. А им ведь еще и стипендия какая-никакая нужна. Потом, ты вот реформировал обычные школы. Откуда, ты думаешь, деньги-то взялись? Так я и дал. Просто внес, как целевые расходы, в обход общей системы учета. В бумагах они появились, но источник остался неизвестен широкому кругу лиц. Креол-то деньги учебные, на которые ты так надеялась, на военку перекинул, варвар древнешумерский. Но у него свои цели и задачи, а у тебя свои. К тому же, я по-своему помогаю и ему, и тебе. Нужны ему были маги, вот пожалуйста, бери, только обучи достойно. Тут ничего сказать не могу, учит. Нужны тебе деньги, и это дам на достойные цели. А как ты вообще узнал, что они мне понадобились? Есть у меня знакомый в финансовых кругах. Я у него материализации учился. Отменный мастер, хотя и со своими тараканами. Кокедрал мусор. Но все его таланты в магии весьма внушительные. К слову сказать, ничто перед его же финансовыми. Он делает деньги из всего, к чему прикоснется. Да, я знаю, тоже успел оценить. Честно скажу, если бы не он, мы бы давно стали банкротами. А вы и стали. Но мы вам помогли. Мои ребята, те, кто выбрал исцеление и биомагию, а также оборотни, прошедшие третью пелену, вовсю заколачивают деньги по той же схеме, что я когда-то предлагал тебе. Мне перепадает треть их заработков, а от меня кокедралу. Он уже проводит по бумагам, чтобы незаметно для учителя, вот вы и на плаву. А вообще, совести у вас с креолом нет, как и стыда. Вот оно что. Теперь понятно, как так получается, что на поддержку моих проектов появляются свободные средства. Ясно. А почему прямо ко мне не пришел? А ты бы обнаглела в конец и попросила бы доступ к моим счетам, как пить дать. У тебя тормозов нет, вот и молчал. Вот как, хм, может быть. Так как насчет доступа к счетам, мило улыбнулась Ванесса. Хрен тебе, мило улыбнулся ей в ответ. Я буду поддерживать только те проекты, которые посчитаю нужными. Ну, Стейн, тебе жалко, что ли? Да, жалко. У меня, между прочим, дети, жены, да и ответственности за людей хватает, так что фиг тебе. Иди у мужа клянчи, пусть тебе серебра наделает тонну, или две. А эта мысль задумалась на мгновение вон, но тут же поняла, пошлет ее креол в дальние дали. Нет, откажет, точно. Ну, Стейн, я все сказал. Нет, значит нет. Стейн, я ведь и с креолом могу поговорить. Я тоже могу, и на шантаж не поведусь. А еще я ауру подделывать научился. Даже учитель лжи не почует. Я показал ей язык. С таким аргументом ей спорить оказалось не с руки. Да и десятая доля с экспорта картошки тоже добавит финансов в казну. Так что перекантуйтесь. Кстати, а когда совет, на который меня креол позвал? Вообще-то, сейчас, долго мы, оказывается, разговаривали. Давай-ка поторопимся. Понятно, проходи. Я открыл портал прямиком к внешним воротам дворца. Спасибо, Ванесса спокойно прошла в портал, следом ее охрана, вызванная из-за двери, и я. Красиво получилось. Кто архитектор? Поинтересовался я у Вон. Лариец какой-то. Я уже и не помню, как его зовут. Если интересно, то посмотри в дворцовых записях, там точно есть. Да ну, время еще тратить, пойдем уже. Пойдем. Дверь зала совета оказалась перед нами как-то слишком уж быстро. Вроде только стояли на улице, а тут раз и уже валеты распахивают огромные ставни, не заставляя нас ждать ни секунды. 11 кресел заняты, а в пустой тут же опустилась Ванесса. Мне предполагалось стоять, только вот я-то знаю, что это может затянуться надолго, так что хорошо, что я уделил внимание материализации. Аккуратный, удобный диванчик возник у стены, прямо из воздуха. На него я и приземлился со всеми удобствами, включая бокал с приятным вином. Это трансформировать мне сложновато, а вот создать не проблема. Лила бы все то же самое трансформировала из воздуха и потратила бы в 3 раза меньше маны. Но у кого к чему талант? Пока я размышлял о вечном, совет шел своим чередом. Креол вызнавал, кто и что успел по предыдущим заданиям, какие мысли, улучшения, но все по военке. Ванесса не выдержала такого и, сменив его, акцентировала свои речи на социальной жизни страны. А немало она сделала, если так посмотреть. Недаром наша, гимназийская жрица молится на нее каждый день при чистой деве. Ох и недаром. Жаль только, что практически всем в этом совете откровенно плевать, как живется простым людям. Идиоты. Разве так сложно понять, что именно люди являются основой их такой хорошей жизни? Сложно понять, что они тут для того и сидят, чтобы о людях думать, а не о себе. Да, креол все-таки прав был. Маги не должны управлять государством. Непригодны напрочь. Пока дождался конца речи Ванессы, успел допить свое вино и даже проанализировал все докладные, которые захватил с собой. Наконец-то вызвали и меня. Стейн, а ты что хорошего расскажешь? Как дела в твоем ведомстве? Лениво поинтересовался креол, но глаза смотрели на меня цепко. Да все нормально. Ученики учатся, учитель учит. Что тебя конкретно интересует? Да вот интересно стало, знаешь ли, почему поток студентов от тебя уменьшился втрое? Это к тебе, в 13-й гимназии он уменьшился, а в остальные увеличился. Госзаказ выполняю. Это какой это? Удивился учитель. Так сами же попросили, чтобы побольше целителей и прочих биомагов было, якобы не хватает. Вот так и вышло, что перераспределение нагрузки привело к уменьшению потока студентов к демонологам и увеличению, к целителям и биомагам. Кто? Прорычал Криол. Лицо стало интенсивно чернеть, пока Ванесса не произнесла. Я, успокойся, милый. Так было надо. У нас в казне мышь повесилась с голоду, нужно было выправлять ситуацию. Вот я и попросила Стейна. Начала она тараторить с бешеной скоростью и медленно гладить мужа по руке. К тому же, у тебя уже демонологов втрое больше, чем ты рассчитывал, но если тебе еще нужно, то ты только скажи. Надо. Учитель был непоколебим, зато чернота спала. Да как скажешь. Ну да, все равно уже с двух выпусков собрала сливки, чего бы и не согласиться-то, хитрюга. Ну ты понял, Стейн. Сурово глянула на меня вон. Я в ответ только хмыкнул. Интрига-то простенькая. Зато государство на плаву, хоть и с трудом. Агась, сделаю, мне осталось только пожать плечами. Разницы для меня практически нет. Что демонологов рекламировать внутри гимназии, что целителей. Это все, зачем меня звали. Да, и еще, я, кажется, понял, как облегчить для тебя мой предмет. МММ, это уже интересно. С прикладной, боевой демонологией у меня все так же хреново, хотя по теории я мог бы уже и преподавать. Практика зато просела в минуса. Руны ученик. ХМ. Интересно, а ты пробовал переложить с магии слова на руны? Да. Получилось мозголомно. Все как ты любишь. Понятно. Занятие, как обычно. Да. Жду тебя через пару часов. Буду. Я кивнула и смылся из зала совета. Как раз успею провести семинар по шаманизму. В паре с девкацей. Получилось у меня перекупить одну шаманку. И она переехала в Серую Землю вместе с семьей ровно на десятилетие. Вот и объясняем теперь ученикам не только одну и ту же науку, но и разные к ней подходы. Ребятки должны понимать, что при одной цели, способов ее добиться у магии множество. На удивление, помогает. Часть 25. Примечание к части. То, что не получилось выложить вчера из-за какого-то глюка. Окончание предыдущего куска. А, пришел, проходи, ученик, прикрой дверь. Криол махнул рукой, указывая на кресло рядом со своим. На небольшом столике лежали кипы бумаги, исписанные мелким убористым почерком. Я закрыл дверь и приземлился в кресло. Сейчас поглядим, что тут Криол Криолыч наваял. Только я протянул руку, как в нее влетело с десяток листов. Стрела Мордука в рунном варианте заняла 3 полноценных листа А4. И даже сейчас я вижу 3 варианта, как ее сократить и улучшить. Все-таки Криол не рунный маг, в отличие от меня. Пришлось взять в руки стело и бумагу. Полтора часа споров и писанины. Вуаля! 3 полноценных печати, каждая из 14 рун. Вот вам и стрела Мордука. Для копья Мордука нужно только изменить 4 руны в первой печати, ну и маны вложить в четверо больше, понятное дело. Пойдем пробовать, что ли? Как-то неуверенно это у меня получилось. Да прямо тут и пробуй. Для материи что стрела, что копье, опасности не представляет. Так что вперед, отмахнулся Криол и углубился в какие-то свои бумаги, а я принялся составлять новые, а потому непривычные печати. Понятное дело, что поначалу тяжко, тут только практика поможет, но первый раз, самый трудный, первую печать осилил довольно быстро, она самая простая, причем в обеих модификациях. Вот с остальными промучился долго, зато каков эффект, через 4 десятка попыток и полтора часа времени, с моей руки сорвался мощный, структурированный импульс противодемонических чар. «Ура!» – заорал я от радости. «Чего орешь?» – вздрогнул Криол. «Получилось!» – ответил ему я. «Да я и не сомневался, в принципе», – проворчал учитель. «Жалко, что сразу не догадался перевести на руны. Столько времени потеряли зазря. Ничего подобного, вовсе не зря. Теперь хоть понятно, почему у меня не получалось. Это верно, но кто же знал, что твоя мана слишком светлая для демонологии, особенно после того, как прекраснейшая тебя исцелила, а руны вполне свободно конвертируют твою энергию в нужный тип. И я о том же, зато теперь я смогу перейти на практику, а то чувствовал себя каким-то калекой, особенно по сравнению с Дейларианой Агонией. Ну, ты тоже, ученик, нашел с кем сравнивать, она все-таки гений магии, ну и демонологии, ты же сам все понимаешь. Понимаю. Но легче от этого не становится, я грустно отвернулся, как почувствовал удар в плечо, не сильный, но чувствительный. Зато у тебя специализация куда шире, чем у нее, огонь да демонология, и все. Кстати, раз уж ты по силе дополз до мастера, пусть и довольно слабенького, я даю тебе этот ранг», — улыбнулся Криол. «Поздравляю». «Погоди, учитель, но ведь нужен шедевр». Несколько ошарашенно выдал я, на что Криол только рассмеялся. «Думаешь, я не знаю, сколько нового вышло из-под твоих рук? Знаю и внимательно слежу за твоим ростом, так что не волнуйся. Ранг вполне заслужен, даже более чем. Ты молодец, Стейн», — с каким-то внутренним сопротивлением выдавил Криол. «Не любит учитель хвалить кого-то кроме себя самого. Ну, спасибо, наверное. Как-то это неожиданно, прямо скажем. Ничего же не изменилось. Все осталось, как и прежде, только ты теперь мастер магии, вот и все». «Тоже верно. Кстати, может тогда пора жезл сковать? Можно уже, наверное. Сходи к Мураку, пусть он тебя просканирует полностью, а с результатами ко мне. Там и посмотрим. Если основной потенциал развития уже выбран, то надо бы и жезлом заняться». «Хорошо, завтра принесу результаты». «Ну, тогда до завтра». Криол встал, собрал свои бумаги и вышел. Дел у главы совета много. Как оказалось, основной потенциал своего развития я исчерпал. Теперь долгая и муторная раскачка, прибавляя по процентику в год к объему. Да уж, так мне архимагом и за всю свою жизнь не стать. Я столько просто не проживу, даже с 300-летним запасом философского камня, точнее философской жижи, которую наварил за эти годы мой фантом. Весь этот запас я таскаю с собой постоянно, в малюсенькой фляжке, которая висит на шее, на простеньком шнурке. Правда, зачарованном. Ольге философская жижа нафиг не нужна, вампирюге такой, Лила пользуется запасами гимназия, вот и получилось так, что варить мне пришлось только на себя. Задолбался напрочь, пока не стало нормально получаться, но уже пару лет, как начал принимать его. Так что, имею все шансы дотянуть до вполне преклонного возраста, лет в 200, а то и 250. Вон, Себастиус Трансмутатор начал принимать эликсир в 54, и к своим 160 выглядит едва на 70. После сканирования, день прошел в грусти печали, которую развеяли девочки. Жены по-своему, по-женски, с легкостью вызвали у меня улыбку, а дочка добила мои печали своим задорным смехом. Оля снова беременна, уже на втором месяце, и счастлива, как собственно и я. Лила пока ребеночка не хочет, говорит, доучиться нужно, а по мне так ждать не нужно, а доучиться можно и потом, но заставлять ее у меня нет никакого желания. Время само покажет диспозицию. На следующий день мы с Криолом пошли в мастерскую, откуда не вылезали около недели. Оказывается, ковать жезл не только тяжело, но и больно. Ну, а как иначе, если в процессе мне пришлось вытянуть из себя и пересадить в жезл 10-ю часть своего магического тела. Это очень больно, но весьма эффективно, если уж на то пошло. Количество подвешенных заклинаний увеличилось на 3,5 десятка, сразу, рывком. А личная магия восстановится, по нашим прикидкам, за 1,5-2 года. Оно того стоит, определенно. Хотя, стоит сказать, что неделя без сна и отдыха, это тяжко даже для мастера магии, не то что для обычного человека. Как ни странно, но в Серой Земле жезлы не распространены, здешние колдуны ограничиваются лишь собственной ментальной мощью, а большинство заклинаний выполняют как есть, то есть привычным усилием воли, особенно профильные. Так что, учащиеся у меня в гимназии, после получения голубого плаща, топают стройными рядами в лабораторию и изготавливают жезл. Он и нужен-то тем, кто магией слова занимается, а мои все такие, по крайней мере, начало такой магии проходит в обязательном порядке. Даже некоторые веретники обзаводятся жезлами, чтобы использовать заклинания непрофильных школ. Оборотням это не нужно, а вот звероловы, а не маги, то есть, весьма частые гости лаборатории под гимназием. Свой жезл, как боевой маг, я сделал раскладным копьем. В сложенном виде это золотая палка, длиной 35 см, а в разложенном, копье 2 метров 20 см. Удобная вещь, учитывая, что золото в нем самый минимум. Изумительный сплав высокоуглеродистой стали, адамантия, золота и серебра, точнее, его магического свойства, перенесенного на сплав в процессе ковки, превратил простенькое копье в многофункциональный инструмент. Никак не получалось его нормально приладить, везде неудобно носить. За поясом, вообще жесть. Так что пришлось напрячь мастера пространственной магии. Тот сварганил мне тоненький браслетик с десятком пространственных, относительно небольших, карманов, в пяток кубических дециметров, для мелочей всяких. Вот в нем я и таскал свой новый жезл. Удобно и приятно. Обратился к Тараю с просьбой ускорить восстановление магического тела. Я понимаю, что в Шумере так не делали, чтобы вдолбить в разум мага, как это тяжело, когда теряешь хотя бы частицу своей мощи. Но мне такого не нужно, а потому лучший целитель Серой Земли положил меня в палату, где и запер с пятеркой котов. Вот честно скажу, пролежать 3 недели под мурлычащим, горячим ковром, нифига не просто. Мало того, что напал на меня информационный голод со скукой, так еще и семью Тарай не пускал. Соскучился по ним ужасно, зато восстановил свое магическое тело в полном объеме. Как выпустили из этого царства пыток скукой, я тут же рванул домой. Уделил час просмотру отчетов, удостоверился, что система продолжает работать и, взяв свою семью, рванул на природу. Годовалая Алинка нам совсем не мешала, да и возились мы с ней с огромным удовольствием. Правда, Бар иногда начинал ревновать, но, к счастью, мы смогли ему втолковать, что да как. Так что, он тоже иногда возился с мелкой и уже меньше проявлял негативные эмоции. Надеюсь, что скоро они полностью сойдут на нет. Веселились мы до самой ночи, пили легкое вино, играли в 2 скрипки с Лилой, а Оля подыгрывала на импровизированных барабанах. Забавно, конечно, услышать в далеком мире, в стране колдунов и магов, этакий ирландский мотив, исполненный в 2 скрипки, но оно было, и было это очень здорово. А когда мы забабахали кантри, правда жаль, что без гитары, неподалеку открылся портал. Из него вышла Светлана и, грустно дослушав, похлопала и проговорила: «Стейн, нужно возвращаться. Война началась». Часть 26. Я вошел в башню Мурака и быстрым шагом преодолел 10 лестниц, врываясь в его личную лабораторию. Видок передо мной оказался тот еще. Тело учителя лежало на металлическом столе, голова рядом с шеей, и при этом грязно ругалась, в основном на шумерском. Впрочем, на языке серых тоже словечки проскальзывали. Над шеей склонились 2, Мурак Вивисектор и Тарай Жизнь. Недалеко от этой колоритной троицы сидели прямо в воздухе Шамшутдин и Ванесса. Ее охрана скромно стояла в углу, недалеко от двери. Там же остановился и я. «Что произошло?» — тихо спросил я охранников Ванессы, чтобы не отвлекать целителей. А ученичок приперся. Вдруг проорала чернющая голова, висящая прямо в воздухе. Только через секунду до меня дошло, что это дух головы Криола, вышедшего из своего тела. «Твою-то мать, учитель, вот чего ты орешь, а? И как тебя вообще угораздило довести себя до такого состояния? Как, ты у меня спрашиваешь? Это ты переформировывал и доукомплектовывал СБ? Почему секретное заклинание А плюс ранга ушло налево и оказалось у моего врага? Криол, совесть поймей. Я, знаешь ли, тоже всем этим занимался не от хорошей жизни. К тому же, я только передал им некоторые подходы к работе с населением и прочие мелочи. А саму СБ ты лично перекинул на плечи этому предателю-теневику. Так что с меня-то какой спрос? И вообще, что за претензии? Ты же архимаг». Призрачное лицо Криола начало приходить в норму, да и сам он подуспокоился вроде. Он оказался предателем и пошел против меня вместе с Клевентином предателем. Недаром ему дали такое прозвище. Ох и недаром, сам знаю, что капитан очевидность, но вырвалось. Хватит говорить очевидные вещи, лучше порадуй чем-нибудь. Чем, например: Оля снова беременна, ты рад? Чрево Тиамат, ученик, да какая мне разница? Ну, чисто за ученика порадоваться, например, невинно улыбнулся я, скрывая свое беспокойство о его здоровье. Что там эскулапы говорят? Скоро буду в порядке. Ха, кажись, голову пришили, начинаю чувствовать остальное тело. Призрак головы мага действительно стал обзаводиться остальными частями тела. Они медленно проступали в видимый магическим зрением слой мира, будто медленно выплывая из толщи воды, туманной дымкой образовывая плечи, руки, торс, ноги. Но все это, в отличие от головы, было настолько слабеньким и прозрачным, что призрак мага, нервно дернувшись, буркнул: «Потом поговорим», и исчез, вернувшись обратно в тело.